Третья песнь о Гудрун. «Херк ей», — звалась служанка Атли. Она когда-то была его любовницей. Она сказала Атли, что видела Тьодрика и Гудрун вместе. Атли очень опечалился. Тогда Гудрун сказала. Песнь о Гудрун. Гудрун сказала: «Что с тобой, Атли, сын Будли, скажи мне, отчего ты не весел, чем ты встревожен? Были бы ярлы более рады, коль ты привечал бы людей и меня». Атли сказал: «Недобрая Гудрун, дочь Гьюки, узнал я, Херк я сейчас мне в палате сказала, с Тьодриком ты уснула на ложе, обняв его ласково под покрывалом». Гудрун сказала: «В том я поклясться тебе готова, клятвой на белом священном камне, с сыном Тьодмара я не свершала дел недостойных мужчины и женщины, не обнимала его никогда я, вождя дружины достойного кунунга, с ним встречаясь, речи велимы и скорбными были наши беседы. Тьодрик привел 30 воителей, никто из дружины в живых не остался. С близкой родней меня разлучили, нет моих братьев, ни воинов храбрых. За Сакси пошли, за князем Южан, он может котел осветить кипящий. 700 людей в палату вступили, прежде чем Гудрун к котлу подошла». Гудрун сказала: «Гуннара с Хёгни позвать не могу я, братьев моих мне не увидеть, Хёгни мечом бы отмстил за обиду, сама я должна позор этот смыть». Ладонь в кипяток до дна погрузила, со дна подняла драгоценные камни. Гудрун сказала: «Взгляните, вот суд свершился священный, пусть влага кипит, в котле я оправдана». У Атли в груди душа взыграла, когда он руки Гудрун увидел. Атли сказал: «Пусть Херк я теперь к котлу подойдет, та, что сгубить собиралась Гудрун». Жалок для взора вид был у Херкьи, руки свои в котле обваривший, повели тогда деву в глухое болото. Так смыть обиду Гудрун смогла.